Глава вторая. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Внутреннее состояние России в первые пять лет XVIII века. Характер правления. Правительственные лица. Старые и новые чины. Старые и новые приказы. Новая форма прошений. Занятия составлением нового уложения. Ратуша и воеводы. Воеводы управляют вместе с городовыми дворянами. Финансовые меры. Монета. Деятельность прибыльщика Курбатова. Манифест о вызове иностранцев в Россию. Отвращение от жидов. Средства образования для русских людей, школы, книги, первые ведомости, театр, столкновение иностранных учителей с русскими, дело Нейгебауэра, Гюйсен, меры для сохранения жизни и здоровья, меры против пожаров, меры против семейных беспорядков, запрещение подписываться уменьшительными именами. Преобразование относительно духовенства. Отсрочка в избрании патриарха. Стефан Еворский. Монастырский приказ. Меры относительно церковных имуществ. Ведомости о числе родившихся и умерших. Московская академия. Деятельность митрополитов Дмитрия Ростовского и Филофея Сибирского. Митрофан Воронежский. Неудовольствие. Молва о нерусском царе. Григорий Талицкий. Перемена платья. Неудовольствие наверху. Астраханский бунт. Дела на Дону и в Запорожье. Мы видели уже, что с самого вступления Петра в правление после падения Софьи, правление это резко отличалось от правления его предшественников. Прежние цари редко отлучались из Москвы на продолжительное время, и все делалось с доклада великому государю. Петр и в эпоху потех, и в эпоху важных подвигов был гостем на Москве, и правление по необходимости продолжало находиться в руках известных сановников первостепенных, в руках бояр. Это, разумеется, должно было иметь свою вредную сторону. До царя стало далеко, и в самой Москве, следовательно, произволу правительственных лиц, не вынесших из древней России привычки сдерживаться, открывалось широкое поприще. Люди, преданные Петру, сочувствовавшие его деятельности, сильно тяготились боярским управлением и с нетерпением ждали конца войны, который бы дал царю возможность управлять самому, как управляли его предки. Эти люди надеялись понапрасну. Мы уже имели случай заметить, что Петр не был царем в смысле своих предков. Это был герой-преобразователь, или лучше сказать, основатель нового царства, новой империи, и чем более вдавался он в свою преобразовательную деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих предков. Притом же и Великая война прекратилась незадолго до его смерти. Но если была вредная сторона явления, то не забудем, что здесь же давалось больше простора самостоятельности. Начиная отсюда, сверху, проводилась везде одна мысль — ставить русских людей на свои ноги, приучать их действовать самобытно. Нет сомнения, что князь Яков Долгорукий мог явиться только вследствие этих новых отношений и привычек, ибо при прежних отношениях наверху мы таких явлений не встречаем. учреждение Сената с тем значением, какое дал ему Петр, было естественным и необходимым следствием боярского управления. Явилось только новое слово, а дело было уже давно. К делу привыкли. По списку 1705 года на Москве были следующие бояре. Князь Петр Иванович Прозоровский, князь Михаил Олегукович Черкасский, князь Петр Иванович Хованский, князь Борис Иванович Прозоровский, Борис Гаврилович Юшков, Андрей Петрович Салтыков, князь Петр Большой Иванович Хованский, Тихон Никитич Стрешнев, Степан Иванович Салтыков, князь Борис Алексеевич Голицын, Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, Кравчий Василий Федорович Салтыков, окольничий князь Федор Федорович Волконский, князь Иван Степанович Хатитовский, Семен Федорович Толочанов, Алексей Тимофеевич Лихачев, Михаил Тимофеевич Лихачев, князь Петр Лукич Львов, Михаил Иванович Глебов, Тимофей Васильевич Чеглаков. На службах бояре: князь Михаил Григорьевич Рамадановский, князь Юрий Семенович Урусов, Борис Петрович Шереметьев, Федор Петрович Шереметьев, князь Андрей Петрович Прозоровский, Федор Алексеевич Головин, Кравчий Кирилл Алексеевич Нарышкин, окольничий князь Федор Иванович Шаховской, князь Дмитрий Нефедович Щербатов, Петр Матвеевич Апраксин, Андрей Артамонович Матвеев, князь Михаил Федорович Жировой-Засекин, князь Михаил Андреевич Волконский, князь Юрий Федорович Щербатый, князь Петр Григорьевич Львов. Постельничий Гаврила Иванович Головкин, Алексей Михайлович Татищев, думный дворянин и печатник Никита Моисеевич Зотов, думные дьяки Емельян Игнатьевич Украинцев, Гаврила Федорович Деревнин, Андрей Андреевич Винюс. По-видимому,